Глава 22. Дорога к Властелину. «Унылая страна», — бормотал Лави, вцепившись в гриву мрака. «Унылые люди, унылая природа. Я скоро с ума сойду». «Не ной, эльф», — потребовал Кай, который с начала путешествия едва ли произнес пару слов. «Без тебя тошно». «Какая унылая физиономия», — простонал Лави. «Так возвращайся домой», — подал голос Ник. Он был страшно бледен, но и не думал жаловаться. «С таким настроем мы Эрину не поможем, только навредим». «Унылые и темные», — не сдавался Лави, почти ложась на спину мрака. «Сколько еще до портала? Успеем ли доехать, прежде чем я сойду с ума?» «Если отвечу нет, тебе станет легче», — поинтересовался Энтериаль. «Не станет». «Тогда не задавай глупых вопросов, едешь и езжай себе. Почему Лайла не жалуется?» «Наверное, думает об Эрине». Лави покосился на непривычно тихую и задумчивую сестру. «Любовь, как известно, зла. Лайла, взбодрись, мы к твоему жениху едем. Это я удаляюсь все дальше от Ранибетты». «Еще одно слово, и я тебя прибью», — пообещал Кай, хмурясь. Но с Лави можно было согласиться. Темное королевство действительно навевало тоску. Однообразный осенний пейзаж казался нарисованным грубой кистью. Низкое сизое небо давило на плечи, и каждый из пятерых путешественников мечтал поскорее добраться до портала. Не только чтобы прекратить эту пытку, но и чтобы убедиться в безопасности Эрина. «Мне снятся странные сны», — вдруг заговорила Лайла. «В них Эрин зовет меня. Я подбегаю к нему, а он уходит. И так раз за разом». «Не беспокойся, сестрица», — обернулся Лави. «Это потому, что ты за него волнуешься. Но я верю, что с Эрином все в порядке. Он ведь темный властелин. Что ему станется?» Элион промолчал. Потому что он тоже видел сны, и в них Катарина обвиняла его, что не доглядел. Упустил из виду любимого внука, а теперь уже поздно. Элион пытался убедить себя, что если бы темный властелин погиб, все королевство пришло бы в движение. Но убеждения действовали слабо, а сны становились все явственнее. И что с ними делать? В том, что Эринальд в беде, эльф уже не сомневался. «Вот, допустим, доедем мы до Тервина», — продолжал рассуждать Лави. «И что потом? Как попасть во дворец?» «Главное — добраться до столицы. Охот во дворец я знаю», — задумчиво ответил Энтериаль. «Смотрите, видите на горизонте вспышки?» Все уставились на далекую линию горизонта. Сначала ничего не происходило, а потом мелькнул слабый огонек. Еще и еще раз. «Это стационарная арка портала. Поспешим, и уже завтра будем в Тервине». Элион пришпорил коня. Мрак фыркнул от такой наглости и помчал быстрее ветра, чтобы обогнать Элиона. «Мрак!» Только и расслышали спутники Лави и Лайлы до того, как мрак исчез за ближайшим поворотом, чтобы показаться мгновение спустя намного дальше. «Не будем отставать от эльфа!» — обернулся Кай и помчал следом. Не прошло и 3 часов, как арка портала стала явственно различима. Она представляла собой высокий полукруг, переливающийся цветами радуги и вспыхивающий, словно кто-то пытался сквозь нее пройти. У арки дежурил целый отряд. Около 10 темных плотным кольцом окружали портал. Черная форма с белыми нашивками давала понять, что это высшие военные чины Тервина. «Остановитесь!» — прогремел голос старшего из отряда. Лави едва успел усмирить разогнавшегося мрака, пока тот не смел копытами половину отряда. Конечно, никто из путешественников не расстроился бы, но... Портал нужно кому-то удерживать и контролировать. Не хотелось бы выйти из него где-то на границе с Демониумом. «Приветствую вас!» Первым спешился Элион и пошел к темным. «У нас есть разрешение на перемещение в пригороды Тервина, подписанное ректором Академии универсальной магии Даниэлем Редиусом». И Элион с поклоном протянул бумагу. Командир отряда, высокий и темный, с подобающими чертами лица, мельком посмотрел документ и вернул обратно. «Боюсь, это невозможно», — ответил он. «Но...» Со вчерашнего дня любые перемещения в окрестности Тервина запрещены приказом его темнейшества Ринальда III, — пояснил маг. «Все, чем могу помочь, это переместить вас в Ривендар. Оттуда меньше дня пути до столицы». «Что ж, мы согласны на это», — Элеон склонил голову. «Только предупреждаю вас сразу. Въезд в столицу без личного разрешения его темнейшества, либо его приближенных лиц, тоже временно запрещен. В приказе сказано, что был раскрыт заговор, и пока все его участники не будут найдены, никто не въедет и не выйдет из Тервина». «Мы попытаемся», — ответил Элеон, и сердце кольнуло тревога. «Неужели они опоздали? Но раз Эрин раздает приказы, значит, он жив. Или заговорщики все-таки до него добрались?» «Тогда не смею вас задерживать», — с поклоном ответил командир отряда. «Как только переход засияет синим, можете войти в портал». Путешественники спешились и замерли у арки. Не так они представляли себе прибытие в Тервин. Каждый в глубине души надеялся, что портал вынесет их в пригороды. Но прорываться в город с боем... Лави придерживал мрака, который вдруг начал вести себя беспокойно. Кони Кая, Элеона и Ника тоже занервничали, а затем поляну перед порталом накрыл всплеск силы. «Идите!» — сквозь поднявшийся ветер расслышали они голос темного. Лави шагнул в переход первым, одной рукой вцепившийся в мрака, другой — в ладошку Лайлы. Последним переступил черту портала Энтериаль. На какое-то мгновение в глазах путников стало темно, а затем их ослепил солнечный свет. «Стоять!» — гаркнул кто-то, и несколько магов замерли в опасной близости от Элеона и студентов. «Документы!» Элеон протянул уже знакомую бумагу. Ее снова тщательно изучили, поскребли ногтем и чуть ли не лизнули, а затем вернули Антериалю. «Можете проезжать!» Милостиво разрешили темные и отпустили, открывая дорогу на Тервин. «Только предупреждаем сразу, в город вы не попадете». «Да, мы уже знаем», — кивнул Ник. «Только не совсем понимаем, что там вышло». Начальник караула покосился на светлых спутников некроманта, затем на него самого и шепотом ответил. «Его темнейшество пытались убить. Не далее, как пару дней назад на площади состоялась казнь. Правда, в последний момент его темнейшество помиловал братьев, но все говорят, что они все равно мертвецы. Теперь в Тервин никого не впускают и не выпускают. Подозревают, что принцы были не одни». «Благодарим за предупреждение», — ответил Ник, поняв, что поговорить стражникам охота, но не со светлыми же обсуждать своего повелителя. «Легкой вам службы и темной ночи». «И вам, господин», — ответил начальник караула и пропустил приезжих. «Похоже, легко не будет», — прошептал Лави. «А ты надеялся, что будет легко?» — усмехнулся Энтериаль. «Зря. Это темное королевство, здесь ничего не бывает просто». Лави только мысленно попросил мрака скакать быстрее. За время пути кошмар доказал, что может понимать хозяина и без слов. Лави готов был поклясться, что они стали ближе. По крайней мере, эльф ощущал исходившие от кошмара эмоции, и, возможно, с мраком происходило то же самое. Интересно, как там Шун? Защищает ли Эрина? Прижился ли малыш во дворце темного властелина? Чем ближе они подъезжали к столице, тем сильнее мрачнели спутники Лави. Хмурился Кай, то и дело проверял оружие Ник. Лайла и вовсе молчала, только лицо становилось все бледнее. Лави хотелось верить в лучшее, но почему-то не верилось. Оставалось надеяться, что Эрин — сильный маг и не даст себя в обиду. Ночью было решено продолжать путь. Поэтому, когда ближе к полудню впереди показались стены Тервина, путешественники готовы были хлопать в ладоши от радости. Вот только как туда попасть? Лави впервые видел столицу Темного Королевства. И пусть перед ним были только стены, они уже поражали взгляд. Хотя бы тем, что камень был исключительно черного цвета, а над воротами возвышались черепа наиболее именитых из поверженных врагов. Об этом сообщил Элеон, который, в отличие от большинства спутников, тут бывал. «Ну и местечко», — поежился Лави. Как тут вообще можно жить?» «Это ты еще внутри не был», — приободрил Энтериаль. «Вот где настоящий ужас. Помню, у меня волосы дыбом становились. Почти каждый день казни. Кто-то кого-то проклинает, убивает. А по ночам безудержное веселье, после которого на утро на улицах остаются трупы гуляк». «Жуть», — прошептала Лайла. «Привыкай», — хмуро отозвался Кай. «Ты ведь все-таки невеста Эрина. Тебе тут жить». Лайла отвела взгляд. Лави даже разозлился на демона. Можно подумать, Лайлиэль хоть на минуту забывала о том, кто ее суженый. Забудешь тут. Лави было проще. Ренибетта не отказывалась, в случае чего, поехать с ним к эльфам. Эльфы, конечно, темных недолюбливали, но бабуля сумела бы защитить избранницу внука. У ворот города тоже дежурили стражники. Вблизи Тервин походил на настоящую крепость. Стены, казалось, упирались в небо, чтобы даже птицы не проникли внутрь. «Въезд запрещен!» Двое темных преградили дорогу путешественникам. Стоило тем приблизиться к городу. «Нам нужно в Тервин. Дело государственной важности». Выехал вперед Антериаль. «Его темнейшество ждет нас». «Его темнейшество приказал никого не впускать и не выпускать». В лице темного мага не дрогнул ни один мускул. «Не советую вам проверять милость Эринальда Третьего, потому что ее нет». «Просто доложите ему о нашем приезде. Он тут же выдаст разрешение», — вклинился в разговор Лави. «А кто пойдет за разрешением?» — хмыкнул стражник. «Нам дороги наши головы. Не хотелось бы, чтобы ими украшали ворота. Поэтому вам придется остаться здесь». «Ждало же ваше дело, пока вы сюда ехали. Подождет, пока поймают заговорщиков». «Я — брат его темнейшества Эринальда Третьего». Вдруг раздался четкий и уверенный голос Ника. «Мы связаны клятвой верности, и я прибыл в Тервин в сопровождении охраны, чтобы занять подобающее место в свете моего брата». Темные заколебались. Ник, видимо, заметил сомнения на их лицах, потому что добавил: «Я могу доказать». Он закатал рукав и сосредоточился, призывая древние узы крови. И на глазах удивленных магов от запястья юноши к предплечью подтянулась печать. Не узнать ее было невозможно. Она принадлежала королевскому дому Тервина. «А я — невеста его темнейшества Эринальда», — подала голос Лайла. «Наши родичи заключили договор о браке взамен на поставки редкого минерала из эльфийских рудников. Господин Никиас любезно согласился проводить меня к жениху. К сожалению, на дорогах далеко не безопасно». О том, что Эринальд женится на эльфийке, маги не слышали, а вот о том, что отряд лучших воинов уехал к эльфам охранять границу, знали все. Поэтому слова незнакомой девушки не казались такими уж невероятными. И только Энтериаль хмурился, потому что теперь они потеряли главное преимущество — эффект неожиданности. Можно было застать темных врасплох, пробраться во дворец под покровом ночи и найти Эрина, а теперь их туда проводят со всеми почестями. Вот только будет ли Эринальд рад их видеть? Все-таки здесь не академия. И Ник сам сунул голову в петлю. У Эрина есть братья, и им вряд ли понравится, что увеличилось количество претендентов на престол. Но что сделано, то сделано. С другой стороны, они все-таки попадут к Эрину и сумеют убедиться, что с ним все в порядке. А уж остальное — дело Эринальда. Сам Энтериаль откажется уехать из Тервина, даже под страхом смерти. Он давал слово, а слово надо держать. Ворота со скрипом отворились, и перед путешественниками оказалась длинная улица, вымощенная серыми булыжниками. От отряда охраны отделились двое. «Мы вас проводим», — сказал молоденький темный маг, который был едва ли старше своего повелителя. «Пусть его темнейшество Эринальд сам подтвердит ваши полномочия». Темные пошли впереди, указывая путь. Гостям столицы не оставалось ничего иного, как медленно ехать за ними и разглядывать легендарную обитель темного властелина. Элеон был прав. Изнутри Тервин производил еще более гнетущее впечатление, чем снаружи. Дома тянулись ввысь множеством надстроенных этажей, но все они выглядели серыми, тусклыми и безрадостными. Такими же тусклыми казались простые люди, Они спешили по делам, тщательно пряча лица и стараясь не попадаться на глаза высшим магам. Ничего живого. Ни кошки, ни собаки, ни птицы. Только люди и здания. «Жуть какая!» — пробормотал Лави в гриву мрака. «А вот кошмару здесь нравилось. От него исходили волны удовольствия, словно он наслаждался атмосферой тьмы и отчаяния. Еще бы, на то он и кошмар». Наконец, их провожатые свернули за угол, и путешественники замерли в восхищении. Перед ними возвышалось одно из самых величественных сооружений, которое им приходилось видеть. Узкие бойницы окон казались тысячами глаз на черном теле исполина дворца. Черная черепица крыши сверкала на полуденном солнце. Развивались флаги. «Нам сюда», — улыбнулся молодой маг, заметив их реакцию. «Предупреждаю сразу, дворец — то место, где лучше казаться незаметным и ниже опускать голову, если, конечно, вы хотите когда-нибудь из него выйти». И он выразительно покосился на Ника. Но Ника не думал отступать. Он первым въехал на подъемный мост. За ним потянулся мрак, перевозя на ту сторону Лави и Лайлу. Замыкали процессию Кай и Элеон. Они наконец-то прибыли к своей цели. Вот только какого приема ожидать не знал никто. А атмосфера дворца давила на плечи, напоминая, что темный властелин — это воплощение настоящей, первозданной тьмы. И тот, кто рискует переступить порог его дома, может никогда не вернуться назад.